Глава 12. Суббота, 21 января 1978 года. День. Ленинград, Красноармейская улица. «Ну, не буду мешать», — завершила свое краткое сообщение Тыблока. Она даже не пыталась скрыть ехидную улыбку. «Дерзайте. Хуже, чем было, вы агитбригаду все равно не сделаете». Дверь за ней прикрылась, и я остался наедине с недоумевающим классом. Почти наедине. У самого выхода притулилась на стуле, пытаясь стать невидимкой, классная. Да по центру сидели отрабатывающая свою роль завуч по внеклассной и рыжая Мэри при ней. Я вспрыгнул на сцену. Из актового зала на меня с молчаливым скепсисом смотрели перекормленные топорной пропагандой дети. Что им сказать? Как расшевелить? Я громко хлопнул в ладоши. «Мы начинаем», — произнес самым будничным тоном и сел, скрестив ноги прямо на пол. «Попробуем сегодня разобраться в одном вопросе. В важном вопросе. Алена, прошу». На сцену по ступенькам неторопливо поднялась наша солистка. Единственный человек, с которым я поделился своим замыслом. Я вжал тугую клавишу, и из динамика полилась знакомая мелодия. «Бесаме, бесаме мучо». Легко полетел по залу хрустальный девичий голос, и на задних рядах кто-то негромко захихикал. Я мысленно поморщился. «Будет нелегко». Отзвучали. Прекрасно отзвучали два куплета. Я вдавил стоп и встал, глядя поверх голов, куда-то далеко за белый мрамор с фамилиями. 40-й год, — уронил негромко и задумчиво. Еще в целом мир, но над землей уже встают коричневые тени. Где-то на далеких границах загораются первые пожарища. В воздухе витает предощущение большой, кровавой войны. Тогда и родилась эта песня предчувствия. Песня провода. «Бесаме мучо» значит «целуй меня крепче». Почему она просит об этом? Я сделал небольшую паузу, а потом, возвысив голос, продолжил. «Да потому что эти проводы для миллионов станут проводами навсегда, и вкус последнего поцелуя — это порой все, что останется у женщины от ушедшего мужчины». 40-й год, — повторил я мрачно и прогулялся вдоль авансцены. Очень скоро и на русском языке зазвучит песня прощания. Нет, там другие слова и другая мелодия, но наши дедушки и бабушки пели о том же. Послушаем. Я наклонился и снял вертушку со стопа. «Темная ночь», — с шипением и шелестом поплыла из динамика. «Только пули свистят по степи». Зацепит? Нет. Вслушивается ли, быть может, впервые в жизни, в эту песню? Я стоял, страшась встретиться взглядами с одноклассниками. Опять нажал кнопку и встал лицом к тишине зала. А мужчины, почему они уходят? Да потому что бывают такие моменты, когда мужчины, если, конечно, они мужчины, должны браться за оружие. Потому что им есть что защищать и есть кого защищать. Я зло усмехнулся и впервые позволил себе посмотреть в глаза сидящих. Помните, мы ездили на Пулковские высоты перед 9 мая? Ара, ты запомнил, когда мы становимся мужчинами? Я покивал своим мыслям, а потом жестко отчеканил. Да, именно тогда, когда находим, что будем защищать. Слушают. Никто не ухмыляется глумливо, не глядит безучастно в пол. Да, еще не готовы верить, но уже слушают. Что мы готовы защищать? Кого? Кто наши герои? Поговорим сегодня об этом. Ведь нам есть что сказать. Я медленно поднял руки и опять громко хлопнул. Сел, свесив ноги на край сцены, глядя в глаза напротив. Много-много серьезных глаз напротив. Вот как-то так, ребята. Между хлопками было начало нашего выступления. Я посмотрел на часы. Первые 5 минут. Остальные 25 мы должны сделать вместе. Не надо ждать, пока кто-то вложит нам чужие слова на язык. Мы должны говорить сами». В третьем ряду кто-то отчетливо хмыкнул. Я спрыгнул вниз и неторопливо, демонстрируя столь недостающую мне уверенность, прошелся по проходу. «Сёма!» — вздернул бровь. «Тебе что, действительно нечего сказать? У тебя нет своего героя?» В его глазах что-то мелькнуло. «Кто?» — навис я над ним. «Говори!» «Хара!» — словно через силу вытолкнул он. «Отлично!» — кивнул я, принимая. «Будешь Виктором. Как раз и типаж похож. Встань, Хара!» Вытащил его в проход и обошел по кругу, оценивающе разглядывая. Сёма смотрел на меня, как на пришельца. Я остановился напротив и, глядя глаза в глаза, ткнул его пальцем в грудь. «Ты — Виктор Хара. От других людей ты отличаешься тем, что твои пальцы порой живут своей жизнью, и тогда они извлекают музыку из ветра, девичьих теней и звездного света. И вот палач хунты отрубает тебе кисти». Я отступил на шаг и помолчал. В зале висела мертвая тишина. Меня не только слушали, меня разглядывали. «И ты, Виктор, должен выдохнуть ему в лицо свое сокровенное. И выбор прост — свобода или смерть. Иначе все зря. Все. Ты понял?» Побледневший Сёма заторможенно кивнул. «Запомни, что ты чувствуешь. Запомни, как вызвать это чувство. Это твой якорь. Когда перед тобой встанет серьезный выбор, вспоминай о нем». Я прошелся взад вперед в возбуждении, постукивая кулаком по ладони. «Вот так мы, ребята, и будем делать наше выступление. Собирать как картину из мозаики, по фрагменту. Сначала ищем живые, еще не истоптанные символы, на которые реагируют наши сердца. А уж в каком порядке их уложить и чем соединить — это дело техники. Паша?» Наставил на него пальцы пистолетом. «Сталинград!» — выскочил из него. «Брест, Севастополь!» «Хорошо. Я убит под Оржевом». И тут я споткнулся, вспомнив. Посмотрел поверх его вихров и сказал глуховато. «Хотя нет, для тебя лучше пойдет. Мне кажется порою, что солдаты. А форму бойца Красной Армии на тебя мы найдем. Только тебе придется подстричься покороче. Ребят, ни у кого на даче Максим не завалялся?» Этой немудрёной шуткой удалось вызвать первые улыбки. Оно и верно. На одном пафосе далеко не уедешь. «А предварим это девичьим хором. Девоньки, вытяните один куплет из «Ах, война, что ты сделала подлое». «Вытянут». Алена по-хозяйски уверенно посмотрела на подруг. «Только ты зря от «Я убит под Оржевом» отказываешься. Как раз перекличка получится. Наш первый куплет заканчивается словами «Постарайтесь вернуться назад». И вот тут вы в ответ...» Кто-то из девчонок тихонько ойкнул. «А может, не надо?» «Ирка. Точно Ирка по голосу. Узнал я». «Надо», — решил, подумав. «Но без паштета. Он потом прочитает Гамзатова. И от той войны плавно перейдем к сегодняшним реалиям, к антиимпериалистической борьбе». «Давайте», — оглянулся я. «На что еще мы реагируем? Какие слова нас волнуют? Люди, события. Из относительно недавнего, за пару последних десятилетий. Ну, фактически, за нашу жизнь. Ну?» «Сандино!» — выкрикнул Ара и торопливо поправился. «Сандинисты! Залив свиней!» — прилетело со спины. «Манкада! Сьерра Маэстро!» «До свидания, команданте!» — отреагировал я, довольно улыбаясь. «Hasta siempre, comandante» — песня Карлоса Пуэбло, написана в 1965 году. Лучшим считается исполнение Натали Кардон. Сработало. Включились. Куплет споем на испанском, до команданте Че Гевара, потом куплет на русском. «Так», — пощелкал довольный пальцами, — «Чили есть, Куба, Никарагуа есть». «Вьетнам», — негромко подсказала Яся. «Вьетнам, Вьетнам», — забормотал я, перебирая в уме песни. «О!» — я увидел рыжий костер посреди зала. Американка сидела на самом краешке стула, вся поддавшись вперед. «Мэри, вы что пели в 68-м?» Она дернулась, словно ее неожиданно ожгли хлыстом. «I declare...» Она начала хрипло. Потом прокашлялась и напела уже нормальным голосом. «I declare the war is over...» Я объявляю войну законченной. Английский. «А слова помните? Напишите?» Она медленно кивнула. «Спасибо», — улыбнулся я ей с благодарностью и повернулся к своим. Оглядел их по кругу и произнес сукоризной. «Ну что же вы так, ребята? Никто на вьетнамца не тянет даже в гриме». Тут меня еще раз осенило. «А!» — я прищелкнул восторженно пальцами. «Как все удачно складывается-то!» Кузя, сквозь которую я смотрел в этот момент остановившимся взглядом, боязливо отпрянула. «Вьетнамка на мне», — объявил я решительно. «Усилимся мелкой. Ну, Томка из восьмого отлично подойдет». «Заодно отвлечется немного», — подумал про себя. «Она же не из нашего класса», — вскинулась моя Тома. «Ну и что?» — пожал я недоуменно плечами. «Агитбригада от комсомольской организации школы». Спорили о программе еще минут 20. Не все, конечно, включились. Шумела лишь треть. Еще треть заинтересованно слушала и поддакивала. Я решил, что и это отличный результат. Под конец постановили закончить все хоровым исполнением «Атлантов Городницкого». Фух, выдохнул я, подводя черту. «Ну вот как-то так, ребята. Будем отталкиваться от этого. И все продолжаем дома думать. Да это и вообще полезно». Блеск в глазах и улыбки были мне наградой. Я посмотрел вглубь зала. Одобрительно кивнула мне от двери невесть, откуда просочившаяся обратно Тыблока. Старательно протирала очки классная. Озабоченно завертела головой завуч по внеклассной. «Мэри». «А нет, Мэри. И когда только улизнула, а я и не заметил».